«Юи, на тебе временно командование отрядом 10 заповедей», — сказал Мелиодас, смотря на своих девушек. «Я поняла», — кивнула Юи. «Все за мной», — крикнул Мелиодас, прыгая в воду. «За лидером», — крикнул Асгард, прыгая следом с корабля в воду. Следом остальные водные солдаты начали прыгать с корабля или погружаться под воду, не отставая от Мелиодаса, который уже добавил себе для ускорения несколько плавников, а также изменил структуру своей кожи, чтобы уменьшить сопротивление воды при движении. Спустя же 10 минут перед Мелиодасом предстал вид огромного подводного города, который выглядел довольно красиво. Архитектура напоминала древнюю Грецию, созданную из камня. При этом то, сколько рыб плавало вокруг города, а водорослей разноцветными кораллами, давали увидеть в этом приятную картину. Фиори считается городом культуры и музыки. Его считают столицей русалок, так как здесь они в больших количествах проводят время, объяснила Сапфир, заметив, как пристально Мелиодас смотрит на город. «Понятно, командир, к нам приближаются солдаты и русалки из города», сказал солдат, подплыв к Мелиодасу и Сапфир. «Значит, нас уже встречают. Видимо, они прознали о нашем плане нападения. Хотя на это и был расчет. Что? Но как они узнали? И почему это было частью вашего плана? Увидишь. Пускай солдаты будут готовы». «Да». Спустя 5 минут из города прибыла армия верхом морских животных и вооруженные копьями. Кто-то сидел на больших морских коньках, кто на акулах, а некоторые не дельфинах. Русалки имели хвосты вместо ног и держали музыкальные инструменты. «Музыкальная магия», вроде так объясняла мне Сапфир, «с ее помощью морские жители могут управлять морскими животными и даже одурманивать разум. Наверное, от этого и пошли байки о сиренах», подумал Мелиодас, изучая каждого воина врага. Армия из города уже была под 50 тысяч и практически встала перед армией Мелиодаса, которая состояла из 30 тысяч морских солдат. На первый взгляд казалось, что Мелиодас и его армия в невыгодном положении. «Я не думала, что ты и вправду придешь сюда, Сапфир, но похоже, информация оказалась верной. Как жаль, что битва за трон тоже изменила тебя, и ты решила убить близких ради власти», произнес женский голос из армии. Следом вышла красивая женщина с длинными розовыми волосами и красными глазами с белой кожей. У нее была стройная фигура с 4-м размером груди и носила весьма необычный белый доспех, который открывал вид на большую часть ее кожи, а на голове у нее была золотая корона со странными штуками, напоминающие рога по бокам, где уши. «Сестра!» — крикнула Сапфир, увидев свою старшую сестру Лунатимизу. «Молчать! Я тебе больше не сестра! Придя сюда с армией, мы теперь не больше, чем принцессы, что борются за трон. Тем более я не хочу знать или иметь ничего общего с той, кто решила продать наш народ, королевство и историю ничтожным демонам. Ты разочаровала меня, принцесса Сапфир Нептун. Пошла на сделку с демонами, чтобы получить власть. Хуже поступка я еще не знала на своей памяти. Ты недостойна быть принцессой и править нами», заявила Лунатимиза недовольным выражением, вытягивая белый клинок в сторону Сапфир. «Лунатимиза, остановись, это все неправильно. Вся эта ситуация с борьбой за трон — лишь попытка людей использовать наш конфликт, чтобы уничтожить. Старшего брата Элладена контролируют люди. Его разум был изменен их тайной магией. Что за глупости ты говоришь? Ты лишь пытаешься обмануть меня и использовать для победы и захвата трона. Но я не куплюсь. Я защищу свой народ и все то, чем дорожил отец, прежде чем был убит Элладеном. Нет же, твоим разумом тоже могут управлять. Это говоришь не ты. Хватит. Мне надоела твоя ложь и попытка меня остановить. Пусть вместо слов будут говорить мечи и копья», заявила Лунатимиза громко на всю армию. «Да», — кричали все 50 тысяч воинов за ее спиной. «Похоже, мирные переговоры провалились», — с улыбкой спросил Мелиодас, смотря на грустное и печальное выражение Сапфир. «Прошу, не убивай ее». «Хаем, хорошо», — сказал Мелиодас со злой ухмылкой. «Змейка, открывай порталы», — приказал Мелиодас через телепатию. В следующее мгновение появилось несколько десятков порталов рядом с армией Мелиодаса, из которой стали выходить войска демонов, вооруженные мечами и копьями. Среди вышедших были девушки Мелиодаса, а также Шон с героями под командованием и специальный ударный отряд. Единственного, кого Мелиодас не вызвал, были его высшие демоны, но их присутствие здесь было лишним. Когда 30-тысячная армия стала 50-тысячной, напряжение между двумя армиями выросло. Каждый ждал команды от лидеров для нападения, но внезапно Мелиодас вышел вперед и очень высоко. «Морские жители города Фиори и те, кто следуют за Лунатимизой, услышьте меня, потому что вы все умрете здесь, и я не ограничусь только вами, Все ваши близкие будут убиты мной Мелиодасом Гейбла, будущим королем демонов. Я уничтожу вашу культуру, и ваши будущие поколения станут рабами всех демонов. Поэтому вам не победить нас. Те, кто присоединятся ко мне прямо сейчас, я ничего не сделаю плохого и даже сделаю дворянами в новом королевстве воды. Крикнул Мелиодас, усилив свой голос магией, чтобы все могли услышать эти грубые и провокационные слова на поле боя. Когда все полностью осознали услышанное, как внутри каждого начал закипать гнев и ярость, когда они поняли, кто именно кричит эти слова. Все смотрели на Мелиодаса, что был высоко над ними и давал каждому его увидеть и понять, что он тот, кто кричал это все. «Презренный демон, я уничтожу тебя лично, в атаку!» — крикнула Луна Тимиза со злым выражением, выпуская розовую ауру, а затем делая рывок в сторону Мелиодаса, чтобы убить его лично. И как только Луна Тимиза смогла проплыть 10 метров, вдруг все ее тело застыло, а после она ощутила, как все силы покинули ее тело. И она была не одна такая, все ее воины тоже почувствовали, как их силы покинули тело, будто тело стало тяжелым. «Что?» – удивилась Луна Тимиза, смотря на собственную руку, что едва могла удерживать меч. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Злобный смех Мелиодаса эхом раздавался по всему полю боя, вызывая у каждого разные реакции. Некоторые почувствовали удивление, кто-то радость, а были и те, кто беспокоился. Враги же испытывали страх, словно это был смех дьявола в их ушах. «Что ты сделал?» – спрашивала Луна Тимиза, смотря злобным взглядом на Мелиодаса снизу вверх. «Похоже, это ты недостойна быть принцессой, дать эмоциям и жажде крови руководить тобой, понимая, что это непростая провокация, слишком даже просто. Теперь вся твоя армия бесполезна против нас, и вы уже проиграли», — со злой ухмылкой произнес Мелиодас, подплывая к Луна Тимизе, которая ничего не могла ему сделать, ибо силы покинули тело. Хоть она могла двигаться, но будто стала обычной деревенской девушкой без силы, что была с ней долгое время. «Я предлагаю тебе сделку, принцесса Луна Тимиза. Сапфир бросит тебе вызов, и победитель получит все, чем владеет проигравший», — предложил Мелиодас. «Что?» — удивилась Луна Тимиза такому предложению. «Что?» — удивилась Сапфир. «То, что я имел в виду. У тебя в принципе нет выбора, но я убью всех здесь в случае неповиновения», — с ухмылкой произнес Мелиодас. «Проклятый демон, твое сердце полно зла и ненависти к нам. Как ты могла связаться с таким чудовищем, Сапфир?» — крикнула Луна Тимиза со злостью, смотря на Сапфира и Мелиодаса. «Значит, ты отказываешься», — сказал Мелиодас, создавая в руке темную сферу, а затем направил ее в сторону солдат Луна Тимизы, что не отличались от мишеней для стрельбы. «Мы воины и умрем на поле битвы. Думаешь, я ограничусь только ими? Город ведь еще не эвакуирован, там ведь много детей и женщин. Что же будет, если я случайно туда отпущу свою армию?» — со злой ухмылкой произнес Мелиодас. «Ты чудовище. Я согласна на твое предложение», — крикнула Луна Тимиза со злым выражением. «Клянешься своей честью и гордостью принцессы, что в случае поражения ты и все, что тебе принадлежит, будет принадлежать мне и принцессе Сапфир?» «Клянусь», — крикнула Луна Тимиза, как вдруг она ощутила, что ее душа связалась с чем-то, будто эти слова стали для нее чем-то значимым. «Отлично, Сапфир, теперь твоя очередь». «Но я не смогу». «Сможешь», — сказал Мелиодас с улыбкой, положив руку на ее плечо в знак поддержки. «Хорошо, я освобождаю тебя от проклятия», — сказал Мелиодас, после чего Луна Тимиза ощутила, как силы вернулись в ее тело. Что это за сила была? Как он мог это так легко сделать и снова исправить? В чем секрет этой силы? Он назвал это проклятием, значит, есть какие-то условия, — думала Луна Тимиза, так как впервые встречает подобное. Но когда Сапфир взяла меч в руки, то все эти мысли покинули Луна Тимизу, потому что она встала в более прямую стойку и стала крепче сжимать собственный меч. «Не думала, что однажды наши пути приведут нас к такому исходу. А ведь когда ты приходила ко мне плакаться, а теперь бросаешь мне вызов в поединке», — сказала Луна Тимиза серьезным видом, вспоминая эти самые моменты. Когда Сапфир еще была маленькая и часто плакала, когда проигрывала или над ней подшучивали братья и сестры. «Ради нашего народа я готова выступить против тебя, сестра. Довольно болтовни, Раа!» — крикнула Луна Тимиза, делая рывок в сторону Сапфиры. Но Сапфира создала водные лезвия, что были направлены на Луна Тимизу, которая создала щит из воды, чтобы их заблокировать. Следом Сапфира скрестила меч с Луна Тимизой, чтобы начать бой фехтования, в котором первая отставала от второй, из-за разницы в мастерстве и опыте. В один момент Сапфира потеряла свой меч, потому что Луна Тимиза выбила его из рук ловким движением меча. Но Сапфир не растерялась и создала меч из воды, чтобы вовремя заблокировать выпад в ее сторону. Проблема в том, что меч из воды слабей, чем настоящий, отчего после первого же столкновения он растворился. Но Сапфир именно нужно было заблокировать один выпад и создал шар воды, который взорвался и отбросил Луна Тимизу от нее. Вот только та успела нанести второй быстрый удар, отчего на плече Сапфир была рана, из которой текла кровь. «Сдавайся, и тогда я не убью тебя, Сапфир. Ты мне не соперница», — предложила Луна Тимиза, чтобы закончить весь этот фарс. Ответ она последовала от Сапфир, но ее выражение стало еще более твердым. Страх и сомнения пропали. Сапфир взяла свой отброшенный меч и в этот раз бросилась к Луна Тимизе, а та приняла удар, и их мечи снова скрестились. Вот только в этот раз для Луна Тимизы Сапфир покрыла меч водой, чтобы компенсировать недостаток в силе и смягчать удары от ее силы. «Начинай», — приказал Мелиодас через телепатию. И когда Луна Тимиза хотела сделать удар, внезапно на ее плече появилась белая змея, которая открыла свои клыки и вонзила их в шею Луна Тимизы. «Ах!» — воскликнула она, замерев, потому что ее тело резко парализовалось, чем сразу же воспользовалась Сапфир, нанося удар мечом в Луна Тимизу. «Агрх!» Когда меч пронзил живот Луна Тимизы, Сапфир тоже замерла, потому что только сейчас она осознала, что сделала. «Луна Тимиза!» «Угрх!» «КХМ!» «Проклятие, я слишком расслабилась, демон, и их коварству ты тоже падешь, но похоже ты и вправду выросла, Сапфир», сказала Луна Тимиза, кашляя кровью и держась за меч, что пронзил ее живот. Спустя несколько секунд силы стали покидать Луна Тимизу, и она стала падать вниз, отпустив свой меч. Подобная сцена очень сильно поразила солдат и последователей Луна Тимизы, потому что они не верили, что их принцесса могла проиграть младшей. Но внезапно реальность показала им обратное. «Невозможно. Принцесса Луна Тимиза проиграла поединок. Не-е-е-ет. Принцесса. Проклятые демоны. Это какой-то трюк, верно? Принцесса не могла проиграть. Это ложь. Спасите ее. Принцесса Луна Тимиза», кричали русалки и водные солдаты, пытаясь встать и подплыть к ее телу, что медленно плыло вниз в морскую пучину. Но внезапно над телом Луна Тимизы появился Мелиодас, создав огромную лапу. Он схватил плывущее тело побежденной принцессы и подняло над головой. «Смотрите внимательно. Ваша принцесса Луна Тимиза проиграла принцессе Сапфир в честном поединке. Принцесса дала клятву, что все, что ей принадлежит, теперь принадлежит принцессе Сапфир, включая вас всех», — объявил Мелиодас, смотря на лица всех морских жителей. «Мы не последуем за убийцей принцессы. Никогда. Я лучше умру, чем...» «Значит, я должен убить вашу принцессу? Она еще жива, если что, но стоит мне слегка сжать лапу. Как она будет раздавлена без шансов на спасение?» — спросил Мелиодас, слегка сжимая лапу, чтобы принцесса Луна Тимиза стала слегка дергаться под давлением. «Нет, отпусти принцессу, спасите ее. Тогда подчинитесь принцессе Сапфир, иначе», — сказал Мелиодас, не закончив фразу, но каждый мог понять, что он имел в виду. «Мы подчинимся, только не вреди принцессе. Правильный выбор», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Это победа фракции Сапфир Нептун, будущей правительницы всеми морями и океанами. Сапфир, Сапфир, Сапфир», — кричали воины Сапфир хором, поднимая свои мечи и копья. То же самое делали демоны, так как понимали, чего пытался добиться их принц. «Сапфир, Сапфир», — кричали уже последователи Луна Тимизы, понимая, что им надо тоже поддержать победу нового лидера. Но были и те, кто молчал и отворачивались, потому что не хотели признавать новую королеву морей. Мелиодас все это заметил и отметил каждого, кто не поддержал открыто Сапфир, чтобы потом унять мысли мятежа или сомнения в рядах новых последователей. Он превратил свою лапу в обычную руку, чтобы держать Луна Тимизу ближе к себе и ощутить, как медленно тепло покидало ее тело. Это было неудивительно, ведь яд Мирасциллы был довольно сильным и продолжал убивать Луна Тимизу очень быстро. Если в течение еще 2 минут не дать противоядие, она умрет из-за того, что яд превратит ее внутренние органы в жидкость. Посмотрев на Сапфир, Мелиодас увидел в ее взгляде просьбу спасти ее сестру, чего он не мог игнорировать, иначе отношения между ними могут ухудшиться в будущем. Поэтому он скрылся с помощью покрова темной материи, напоминающей кокон, а затем достал из своего инвентаря бутылку противоядия, чтобы выпить в свой рот и передать через прямой поцелуй в губы Луна Тимизы, делая обычный рот в рот. Когда цвет ее лица стал более розовым, чтобы не считать ее трупом, Мелиодас достал еще несколько зелий для лечения и вылил их на рану. Хоть убийство Лунатимизы будет выгодно в плане избавления конкурента, отношения с Сапфир могут быть поставлены под угрозу. Поэтому лучше будет ее спасти и попытаться сделать из нее союзника. Но так как есть подозрение, что разум Лунатимизы находится под контролем Шарингана Катамацуками, змейка, отведи ее к Гаутеру, скажи, чтобы он исправил ее разум так же, как Тамое. Но пусть она будет более послушной моей воле, словно я ее спаситель, сказал Мелиодас маленькой белой змейке, что до этого скрывалась в волосах Лунатимизы, а затем преобразилась в человеческую форму. «Да, хозяин», произнесла, создавая портал, чтобы тело Лунатимизы провалилось под ним. «Ты сегодня хорошо поработала. После того, как все будет решено, я награжу тебя», сказал Мелиодас, погладив Мирасциллу по голове. «Спасибо, хозяин», сказала она с улыбкой, а после прошла через тот портал. Сразу после этого Мелиодас вышел из кокона тьмы, чтобы уже увидеть рядом с собой Ансгара и Аристона, которые с ожиданием смотрели на него. Тем же временем Сапфира занималась тем, что толкала речь, чтобы убедить морских жителей Лунатимизы не бояться ее и доверять. Это был изначальный план Мелиодаса — быть злым демоном в глазах народа, а Сапфир как его жену доброй и милосердной принцессы, а в будущем королевой всех морей и океанов. Поэтому он не вмешивался, а раздавал приказы двум заместителям, чтобы они организовали новых солдат, узнали, какая у них была внутренняя структура и боевой потенциал. «Блин, я так хотела испытать свою новую магию», сказала Мерлин, смотря на то, как весь конфликт был решен за 10 минут и лишь кровь принцессы Лунатимизы была пролита. «Война – это не шутка, Мерлин. Мы обошлись меньшей кровью, и это хорошо», сказала Юи, смотря серьезным взглядом на нее. «Знаю, но так хотелось проявить себя перед папой», сказала Мерлин, надув свои красивые губки. Мелиодас, похоже, и не планировал устраивать здесь сражение, ня. Он ни разу не упоминал о сражении, а лишь чтобы мы прибыли сюда, ня, произнесла Курака, задумавшись над всей ситуацией. «Скорее всего», кивнула Шизуна. «Похоже, Мелиодас закончил. Нам надо встретить его и помочь», сказала Юи. «Идем, или точнее плывем», спросила Мерлин, так как в воде многие перемещались с помощью ног и рук, а маги с помощью манипуляций воды или ветра. В другом же месте, далеко в северной части королевства демонов, глубоко в непроглядных снегах и горах, куда за 1000 лет не вступала нога ни демона, ни человека и никого другого из разных рас. На самой вершине горы был едва заметная каменная дверь, которая была открыта. Пройдя внутрь через непроглядную тьму, можно увидеть несколько источников света, которые исходили от факелов, которые держал группа демонов. Все они были одеты в теплую меховую одежду и скрывали свои лица за черными масками. Лидером же их группы был мужчина, с белыми волосами и красными волосами, одетого в такую же меховую одежду, и держал он в руках трость, на которую опирался, ведь у него была только одна рука. «Мы пришли», — произнес мужчина, смотря на огромные каменные ворота. «Господин Мармак, что это?» — спросил один из сопровождающих демонов. «Это прошлое, которое вернется к нам», — сказал Мармак, положив руку на ворота. «Помогите мне, у меня уже не осталось сил, как прикажете», сказали они и начали вместе толкать каменные ворота, чтобы они медленно стали открываться. Когда они полностью открылись, перед всеми предстал вид огромного помещения, в центре которого был пьедестал, и на нем был каменный гроб. Следом тьма стала исчезать, сменившись светом от кристаллов, что внезапно загорелись. «Это оно, наконец-то!» — кричал с радостью Мармак, которую никогда еще не показывал за долгое время. «Чей это гроб? Вампира? Ха-ха-ха, нет, откуда вампиру взяться в королевстве демонов? Это то, чего лишились демоны очень давно, и именно это искала моя семья так долго, еще со времен, когда второй король демонов был объявлен мертвым советом высших дворян», сказал Мармак, идя в сторону пьедестала, поднимаясь по каменным ступенькам. «Эти рисунки на стенах, разве это не? Да язык прошлого древних демонов, его мало кто знает. Основная суть о том, кто здесь лежит». «Кто?» — переспросил один из демонов, но Мармак не ответил, а лишь улыбался, пока поднимался по ступенькам. Когда же он поднялся, то оказался перед каменным гробом, который был закрыт, но он положил на него свои руки и словно почувствовал что-то. «Простите, что так долго, мой господин. Домринви, хоть и с опозданием, выполнил свой долг перед вами». «Долг? О чем вы, господин Ринви?» Все больше не понимали демоны слова своего господина. «Время поглотило все, но вы вернете величие демонов, как и было обещано. Уберите крышку гроба», — потребовал Мармок. «Как прикажете», — с легким сомнением сказали демоны, начав подозревать, что что-то не так. Вместе они сняли крышку каменного гроба, которая упала на каменный пол с сильным звуком падения. Но внутри же гроба был, как ожидалось, труп, от которого остались лишь кости. «Старые кости, я, если честно, ожидал другого», — произнес демон с разочарованием. «Ха-ха-ха-ха, вот он, мой господин, я так долго ждал этого момента», — безумно произнес Мармок, подойдя вплотную к гробу, смотря на труп с костями. «Господин, с вами все в порядке?» Следом холодный воздух начал проникать в помещение, а атмосфера стала более гнетущей, будто свет стал более тусклым, даже несмотря на факелы в руках и кристаллы, что освещали зал. При этом необъяснимое чувство начало зарождать внутри каждого, они не знали источник, а лишь чувствовали что-то необычное. Внезапно темная аура стала исходить из костей, которая стала видна каждому. «Господин Ренви, что-то не так?» — крикнул демон, пытаясь предупредить, но в ответ Мармок откинул его рукой. «Не мешай мне, он здесь. Тело, тело, тело, кровь, плоть, жизнь, дай, дай!» — шептал жуткий голос отовсюду. «Что это? Чей это голос?» «Я понял», — сказал Мармок с улыбкой, доставая нож из кармана, чтобы внезапно для всех вонзить его себе в сердце. «Господин, нет, что вы делаете? Зелье, дай зелье!» — кричал демон, пытаясь спасти своего господин. «Агрх, прочь! КХМ во славу короля демонов!» — прошептал напоследок Мармок, прежде чем испустить свой дух в последний раз. Следом его тело перестало подавать признаки жизни. В этот момент темная аура покинула труп с костями и направилась как живая энергия в сторону тела Мармока, чтобы проникнуть в него будто паразит на ветру. В следующее мгновение тело Мармока стало испускать ту же темную ауру и медленно меняться. Белые волосы стали превращаться в черные, а на макушке появились красные рога. Цвет лица стал немного смуглым. При этом форма тела тоже стала меняться на более крепкую. Демоны, что следовали за Мармоком, отошли от тела своего господина, потому что не понимали, что вообще происходит. Их окутал страх и непонимание происходящего. «Да, наконец-то я вернулся к жизни», — заявил Мармок тем же голосом. «Кто ты?» — спросил демон. «Я, давно же я не представлялся. Наверное, меня уже успели забыть за столь долгое время. Но для начала ответьте, кто вы?» «Мы демоны дома Ренви». «Демоны, Ренви, ты ведь шутишь? Почему вы называетесь демонами, но не имеете рога или хвоста? И почему ваша аура такая тусклая для демонов?» В ответ демоны обнажили свои клинки, готовые принять бой, но внезапно они снова ощутили страх, когда встретились взглядом с Мармоком. «Понятно, что-то не так, но похоже, дом Ренви исполнил свою роль, как я и планировал. Не зря я сделал их такими одержимыми мной. Хорошо иметь запасной план. Насчет же того, кто я, то меня зовут Азди Гульгалдир, второй король всех демонов», — заявил Азди в новом теле. «Азди, так звали второго короля?» — спрашивали демоны с сомнением. «Что, вы не знаете имя своего короля? Просто имя второго короля, разве его говорили нам? Я всегда думал, что его имя – это тайна. Похоже, все хуже, чем я думал. Нужно разобраться». «Агрх, что КХМ?» — сказал Азди, как вдруг он упал на пол, но успел удержаться руками. «Понятно, даже если тело такое же, как у меня при жизни, моя сила еще не вернулась. Как же не повезло. Тогда придется идти на компромисс с этим отродьями. Значит, Ренви, этот дом всегда был мне верен, даже когда узнали о моей смерти. Раз вы слуги Ренви, то должны подчиняться мне. Мы не можем тебе верить. Ты похитил тело нашего господина. Он добровольно отдал его мне, для искупления грехов. Они слишком долго пытались меня освободить. И кто же тебя запер? Я был предан самыми верными подчиненными. Скажите мне, кто правит королевством демонов сейчас?» «Наривадьебла и совет высших дворян, что был основан вторым королем демонов еще при жизни. Нарива, не знаю такого, но совет высших дворян, они», — со злостью произнес Азди, сжимая кулаки. Демоны поняли, что в реакции Азди было что-то опасное, и они начали делать выводы на основе этой реакции. Но своего внимания и осторожности они не убавили. Они знали по многим историям, что злые духи поступают так же и способны обманывать, чтобы потом убить своих жертв. «Агрх!» — прохрипел Азди, внезапно схватившись за лицо, которое стало внезапно дрожать и создавать пузырьки с кровью. «Проклятие! Похоже, это тело и моя душа не могут нормально ужиться. Не думал, что сосуд такой слабый. Этот Мармок дал мне какой-то мусор, а не сосуд. Демонической энергии здесь почти нет, при этом внутренние органы будто раздавлены. Мне нужно мое тело, чтобы использовать хотя бы остатки чего-то, подумала Сди, вставая и подходя к гробу. «Ра-а-а-а!» – прокричала Сди, хватая каменный гроб и бросая его в стену. «Где мое тело? Куда они его дели? Ваше тело? Разве это было не оно? Ты шутишь? Это не мое настоящее тело. Как может быть это тело моим, настолько маленьким и не иметь даже рогов? Эти проклятые предатели! Они не только меня запечатали, но и украли мое тело. Будь вы прокляты, Арвеик, Турик, Астерай, Будираш, Тамаркош и Вилькариш. Я вас всех из-под земли достану. Вы не только украли меня все, но стерли мое имя из истории. Я вам за это отомщу!» В гневе кричала Сди, чувствуя жгучую боль по всему телу, а также вспоминая, как он был предан и запечатан. Однажды после тяжелой битвы против монстра бедствия он получил тяжелые раны, от которых лечился несколько недель, пока однажды в момент его слабости не был предан советом высших дворян. Они использовали его исследования по душам, чтобы разделить его тело и душу, а затем запечатать в другом теле обычного демона и убить. Следом его тело поместили здесь и скрыли, будто насмехаясь над его поражением. Внезапно один из демонов не выдержал все этого и решил напасть на Аздея, пока тот отвлекся на собственный гнев. Но стоило ему приблизиться, как тот успел среагировать благодаря своим инстинктам. Он ловким движением выбил кинжал из демона, а затем вонзил его в шею. «Как медленно! Тебе еще учиться, чтобы нападать на меня со спины! Агрх! КХМ!» Кашлял Азди кровью изо рта. «Нужно решить проблему с сосудом, но без специального оборудования и магических ресурсов это будет очень сложно. Я не могу здесь исчезнуть, когда получил свободу и второй шанс. Я должен отомстить совету, который меня предал», — подумала Сди, смотря на других демонов. Даже без своей огромной силы, богатый боевой опыт и знания второго короля демонов делали его опасным противником для среднего уровня сил демонов. «Даю вам выбор, либо вы подчиняетесь мне, либо из этой гробницы выйдет только один из нас живым», — сказала Сди, направляя на них лезвие кинжала. «Мы подчинимся», — произнесли, опустившись на колени, потому что решили последовательно за тем, кого так тщательно искал их господин. Ведь слова Аздея могли быть правдой, и они могут изменить все с появлением второго короля демонов. «Правильный выбор. Следуйте за мной, и тогда вас ждет новые открытия. Для начала мне нужна одежда и надежное убежище», — сказал Аздей, начав постепенно усваивать воспоминания Мармака. «Если я уменьшу свою душу, то потеряю свой потенциал, поэтому надо быстро найти способ усилить этот сосуд, прежде чем он разрушится, или я должен буду уменьшить свою душу, потеряв свою силу. Каждая секунда важна», — подумал второй король демонов. Следом они покинули гробницу. Когда Сди вышел, то мог видеть лишь белый снег, горы и леса. Это было одновременно приятное и неприятное для него зрелище — оказаться живым и увидеть, где его душа была похоронена. Даже использовали придуманную мной магию сокрытия. «Даже интересно, откуда Ренвию знает, где я», — произнес Сди, пытаясь найти в воспоминаниях Мармака источник информации. «Потому что его душу спрятали очень надежно, в другом же месте, глубоко в лесах жизни, где в самом его центре, где можно было увидеть огромное дерево, что возвышалось над всеми деревьями и даже лесом, будто гора. И неподалеку от него был красивый город, с большим замком в самом центре. Внутри можно было увидеть множество прекрасных мужчин и женщин с длинными заостренными ушами и представителей других разнообразных жителей леса, дриады, энты, феи, животные и так далее. В замке же, в большом зале с круглым столом, за которым сидели разные представители жителей леса, это место являлось залом совета леса, в котором многие жители леса объединились, чтобы защитить свой дом на время войны рас. От каждой расы было по несколько представителей, отчего стол был довольно большим. Среди высших эльфов был король, который имел длинные золотистые волосы, заостренные уши, зеленые как изумруд глаза. Его фигура была весьма худощавая и высокой, но уверенный темперамент и авторитет, который он испускал, давали понять его позицию в эльфах. Облаченный в типичный королевский зеленый наряд, прямо сейчас все они вели долгую дискуссию насчет недавних крупных событий, что произошли во время четвертой войны рас. Драконы уже уничтожили несколько крупных лесов и десятки городов. И это, еще не упоминая уничтоженные сотни деревень. «Необходимо отправить наши силы на их уничтожение», — заявил лидер темных эльфов, потому что среди уничтоженных городов были его. «Нет, мы не можем отправить наши армии от границ, тем самым давая людям забрать наши ближайшие крепости. Тогда мы окажемся в открытом положении. Драконы уничтожают леса и даже не думают о том, чтобы сохранить их для своей власти. Они хотят нас уничтожить или поработить. Им плевать на леса, нужно защитить хоть что-то. Иначе даже если люди придут к нам, уже будет нечего защищать нашим воинам. Почему высших эльфов старейшины не действуют? Разве они не могут справиться с драконами? Я слышал, как один из них уничтожил 10 драконов одним заклинанием. Уважаемые господа, хочу напомнить, что мои старейшины не могут быть везде и им нужно время, чтобы добраться до места, а драконы способны перемещать по небу с огромной скоростью, сказал король высших эльфов Риарден Эльвингсарион. Король Эльвингсарион, тогда что вы можете предложить? Продолжать действовать как обычно. Вы слишком резко реагируете из-за драконов и людей. Они создают проблемы, и мы несем потери. Ну и что, мои старейшины уничтожают и скоро смогут полностью вытеснуть драконов с наших земель. Люди же не будут нападать, пока драконы тут устраивают хаос, боясь попасть под горячую лапу. Наш лес жизни ни разу не проигрывал за всю свою историю. Конечно, мы понесем потери и лес будет уничтожен, но время залечит раны, пока есть древо жизни, объяснил король высших эльфов. Но леса страдают. Мы, дриады, не можем об этом молчать, сказала дриада с зелеными волосами и голубыми глазами, в зеленом платье. Ею была дриада Трейни, что была на фронте. Она была здесь как представитель, но не лидер всех дриад. Умирают и обычные жители леса. Мы не можем просто игнорировать это. Мы тоже недовольны. Я приму к сведению ваше недовольство, добавил король с равнодушным видом. Я тоже хочу сказать, король Риарден, добавил еще один голос, который принадлежал красивой женщине с длинными золотистыми волосами и зелеными глазами, с белой кожей. Что-то хочет сказать главная жрица Древа Жизни, спросил король Риарден, смотря на данную девушку, которую звали Селестина Лукул, что сидела рядом с ним справа, так как жрица Древа Жизни располагались в столице рядом с главным древом, которому поклонялись многие лесные эльфы и даже высшие эльфы. При этом фракция религии Древа Жизни и не подчинялись ему напрямую и была независимой силой с поддержкой народа. Но благодаря их поддержке ему было легко пока контролировать лесных эльфов. Я тоже думаю, что нам следует вернуть часть воинов, чтобы защитить леса. Я тоже поддерживаю, сказала другая женщина с длинными белыми волосами и бирюзовыми глазами. Эльмизия, неужели ты тоже считаешь, что мои решения ошибочны? Спросил король Риарден, слегка нахмурившись, потому что данная девушка была его политическим советником и старшей дочерью, которая не раз помогала в некоторых вопросах. Ее талант в политике заслуживает признания, и даже в области магии она не уступает ему. Я считаю, что нам не следует ждать того, как драконы окончательно уничтожат наши леса, а люди захватят нас в самый ужасный момент. Я предлагаю заручиться поддержкой еще союзников. Кого? Все наши союзники уже собраны. Если ты о ночных эльфах, то даже не вздумай произносить это предложение. Эти изгнанников я никогда не приму обратно. Они верны богине Луны и Луне и живут на западе за морем. Они покинули нас и не вернутся, даже если их заставить, предупредил король с недовольством. Я о других союзниках. Мы можем обратиться к союзу 4 раз, чтобы они нам помогли. В этот момент атмосфера в зале стала тяжелой, потому что давящее чувство начало испускать король высших эльфов, от которого некоторые начали слегка нервничать. «Эльмизия, ты в своем уме? Предлагаешь объединиться с демонами?» – спросил король, показывая свое неодобрение в этом предложении. «Я не предлагала объединиться, а лишь договориться. Насколько я знаю, демонов тоже осаждают люди. Если мы предложим свою помощь на их фронте и нападем на людей со спины, то те смогут забрать на себя внимание людей, чтобы мы тем временем могли заняться драконами. Также у нас с ними общий враг, и было бы неплохо. Достаточно. Я услышал достаточно. Я не буду принимать этого предложения. Только через мой труп будет хоть какой-то союз или договоренность с другими расами за пределами нашего леса. Демоны коварны и ничем не лучше людей. У них нет чести, и они стремятся достичь только своей цели. Тогда я предлагаю устроить голосование. Кто за обращение с помощью союзу 4 рас? Предложила Селестина Лукул. Голосование? Вы все испугались драконов и готовы идти на поклон к врагу? Этот лес наш дом, и он еще ни разу не пал. Драконы сильны и страшны, но они не бессмертны. Люди уже столько поколений пытались забрать у нас лес, но что в итоге? Они спотыкаются об одни и те же ветки. В чем-то вы правы, но силы людей могут быть не одной нашей заботой. Мы являемся слишком ценным призом в войне. Если союз 4 раз нападет на нас, то мы будем зажаты с трех сторон. Даже не знающие много о войне знают, что невозможно вести войну на два или три фронта одновременно», — сказала Эльмизия серьезным видом. «Демоны недостойны даже шанса вступить на эти священные земли нашего леса. Вам всем стоит больше верить в собственных воинов, но сила драконов слишком велика», — крикнули феи. «Вам, феям, я бы посоветовал молчать. Ваш король даже не пришел на совет и прислал жалких последователей, как у других королей и королев. Мне известно, что мою власть и авторитет не признают, но советую вам всем его признавать, иначе я буду расценивать неуважение как признак предательства. Мы не предатели. Вы слишком много о себе думаете. Неужели? Тогда, может, я могу слегка задержать доставку некоторых припасов? Вроде как сейчас феям они очень нужны. Вы жестокий король. Тогда проявите хоть каплю уважения, чтобы вас не поставили в плохое положение. Репутация феи так не лучшая в моих глазах. Ваш король нарушил правила и вступил в бой на фронте, когда драконы и люди напали на наши леса. Вроде как он получил неслабые ранения и с тех пор не появлялся. Если ваш король погиб, то поставил союз леса в плохое положение, а значит, феи становятся ненадежными союзниками. Но если он жив, то неужели с ним что-то случилось плохое? Может, он тяжело ранен и не способен даже подняться? Король придет, когда ему самому захочется. Не вам указывать, что делать нашему королю фей, — возмутились феи. Король остановил героя из огня и драконов, он защитил лес от врагов, пока вы прятались в своем замке, — заявила фея. И где он сейчас, ваш лидер, который должен вас вести? Вот что бывает, когда не думаешь, а действуешь. Сплошное разочарование от короля фей. Извинись перед королем. Так или иначе, можете голосовать, мешать не буду. Но помните, что доверия к демонам нет. Они ничем не лучше людей и просто обманут нас, чтобы поработить. Покажем слабость, как они начнут плести интриги, чтобы нас захватить. Я согласен с королем высших эльфов. Демонам нельзя доверять. Я тоже. Мы, конечно, в плачевном положении, но просить помощи у демонов — это слишком. Уж лучше драться в одиночку вместе с соседями. Согласен. Мы будем обращаться к союзу четырех раз, а не только к демонам, — поправила Эльмизия. Разница невелика. Так или иначе, можете голосовать, — сказала король Риарден, сохраняя невозмутимый вид. Сразу после этого началось голосование, которое, конечно, сделали анонимным, чтобы каждый давал свой голос листочке дерева, а затем их начали считать независимые стороны. Конечным итогом голосования стало то, что большинство было против обращаться к союзу четырех раз. Как я и сказал, мы справимся сами. Нет смысла обращаться за чьей-то помощью. Совет окончен. Все можете расходиться, — заявил король Риарден Эльвин Ксарион, вставая и покидая зал через огромные главные ворота. Эльмизия же выглядела недовольной, поэтому сразу следом за королем покинула совет, а за ней последовала жрица Селестина Лукул. То же самое начали делать остальные члены совета, который конечным итогом ничего не смог добиться. «Эльмизия, постой! Селестина, тебе что-то надо?» — спросила Эльмизия, остановившись в коридоре замка. «Насчет твоего предложения. Ты серьезно хотела обратиться за помощью к демонам?» «Отчасти да, иначе у нас нет шансов избежать больших потерь. Отец слишком упрям, чтобы согласиться на это. Я не хочу, чтобы потери росли, иначе у нас начнутся проблемы в экономическом, сельском, военном и общественном плане. А это дополнительная для меня работа и моих сестер. Я считаю, что нам не следует так слишком спешить. Ситуация не такая уж плачевная, потому что это только начало. Драконы будут создавать хаос, который поглотит все наше королевство. Драконы слишком сильные существа, единственные, кто может им противостоять, это короли леса или старейшины. Обычные солдаты бесполезны. Проблема в том, что короли леса, включая моего отца, не будут так просто выходить, пока ситуация того не потребует. Эти старики слишком ленивы, как старое дупло дерева, чтобы что-то делать. Старейшины же не могут все делать в одиночку, а если они погибнут, то власть отца может быть под угрозой, — объяснила Эльмизия неопровержимый факт, который многим был известен. Проще иметь дело с дикими драконами, что утратили разум, и просто монстр. Но драконы, с которыми они сражаются, все разумные и обладают более высокими способностями от рождения. Количество смертей от драконов будет увеличиваться, а вместе с этим уничтоженные города и деревни придут в упадок. Уже немало беженцев бегут в другие города и деревни, чтобы выжить. От этого вырастает потребность в еде и жилье. Что ты собираешься делать? прямо спросила Селестина. «О чем ты? Я знаю тебя уже несколько веков. Ты упряма, как твой отец, а значит, что-то захочешь сделать, чтобы исполнить свои замыслы. Я попытаюсь договориться с союзом четырех раз. Плохая идея. Если твой отец узнает, он, да-да, если поймает, то отстранит меня от должности советника. Зато у меня будет меньше работы. Эль-Мизе, это серьезно. Твои прошлые дерзкие действия он прощал, потому что они были не слишком серьезными, но это может стоить тебе больше, чем должности. Тебя могут объявить предательницей и лишить всего в одно мгновение. Селестина, помоги мне, а я помогу тебе с той проблемой. Нашла что вспомнить, я просила тебя об этом два века назад. Я была занята, ты почти ничего не делала, лишь развлекалась и отдыхала два века. Я пользуюсь благами своего честного труда, гордо заявила Эль-Мизе, как само собой разумеющийся. Ведь та больше всего любила наслаждаться роскошью своего положения принцессы и советника. Как же с тобой быть? Так ты согласна? Эх, хорошо, но только в этот раз, вздохнула Селестина. Спасибо, ты не пожалеешь, надеюсь. Итак, как ты сама? Все как обычно в последнее время. Снова конфликт на почве веры. Из-за союза леса появились конфликты. Высшие эльфы, лесные, дриады, энты верят в древо жизни. Феи верят в богиню жизни, что их создала. Темные эльфы верят в бога тайной тьмы. А падшие эльфы продолжают на этой почве создавать конфликты. Они верят в падшего бога, что превратил их в новых эльфов и даровал кровь, чтобы превращаться в таких, объяснила Селестина с усталым выражением. Конфликты на почве религии не редкость и сплошная головная боль, особенно когда насильственный метод не вариант, нелегко тебе, особенно с падшими эльфами, это изгои и предатели среди эльфов, что были наказаны и обращены в падших, которые поглощают чужую жизнь для своего существования. Они даже хуже демонов и людей, не будь у них силы, наверное, отец давно бы их уничтожил с братьями. Но ты справишься. Древо жизни с тобой, сказала Эль-Мизе в знак поддержки. Спасибо. Но чем более отчаянным становится наш народ, тем сильнее они верят в разных идолов. Нам сложно это остановить. Из-за того, что драконы рушат лес, эльфы начинают сомневаться в защите древа жизни и обращаются к другим религиям. Если количество верующих в других религиях будет расти, то может начаться серьезный конфликт. Даже восстание. Ты говорила об этом королю? Говорила, но он сказал, что нет пока смысла об этом волноваться, поэтому я должна продолжать свою работу как обычно. Значит, он контролирует ситуацию. Отец хоть и упрям, но дальновиден и подготовлен ко многим вещам, но упрямство его слабость. Эх, хотя у дедушки тоже была эта черта, как мне мама говорила. Похоже, это передается всем нам, но я другая. Ответа от Селестины не последовало, но ее взгляд много говорил о том, что она думает об упрямстве в ней самой. Почему ты молчишь? Просто так, я надеюсь, что все будет в порядке. Тем же временем в тронном зале столицы уже сидел король высших эльфов Риарден Эльвинксарион, слушая доклады его подчиненных. Значит, уже 6 городов было уничтожено, и 40 деревень превращены в пепел. Отправьте сообщение падшим эльфам, пусть они отправятся на убийство драконов. За каждого убитого дракона я выплачу 100 кристаллов маны. Будет исполнено. Мой король, мы также поймали человеческого героя. Неужели что-нибудь удалось выяснить от нее? Ничего важного она не сообщила. По странным причинам эта женщина весьма сильно боится эльфов. Мне это не интересно. Можете убить ее или использовать как раба. Не забудьте провести процедуры, чтобы она не сбежала. Но мы можем лучше узнать магию героев людей через нее. В этом нет смысла. Магия людей и героев разная. Это понял еще мой дед и отец. Герои – посланники Бога-творца, и только Бог-творец знает секрет их магии, потому что он ее им даровал. Как бы вы ни пытались, это лишь трата времени и ресурсов в никуда. Отрежьте женщине ноги или руки, чтобы она не смогла сбежать. Как хотите, можете даже отправить моему старшему сыну как подарок. Может, ему понравится издеваться над героем людей или использует ее как провокацию, сказал король высших эльфов равнодушным тоном, так как не видел ценности в жизни человека никакой. Будет исполнено. Есть еще какая-нибудь информация? Спросил король. Недавно мои шпионы узнали о том, что король фей появлялся рядом с древом жизни. Глоксиния, он жив? Я думал, после той странной битвы с героем из огня и драконом он серьезно ранен или погиб. Видимо, короля фей трудно убить. Что-нибудь известно о его замыслах? Спросил король высших эльфов Риарден. Нет, но говорят, что рядом с ним был странный мужчина в черном и девочка с белыми волосами, с красным и зеленым глазами, объяснил эльф. Мужчина и девочка, они не эльфы, мы не знаем, лицо мужчины было скрыто, а девочка была странной, и мы не могли точно сказать. Понятно, Глоксиния что-то замышляет за моей спиной, выясните, что именно этот старик замышляет, иначе отправлю на фронт в качестве наказания. Да, эх, ни минуты покоя с этими стариками-королями. Среди королей леса, многие не признают власть короля высших эльфов, поэтому хоть они и согласились на союз леса, это не значит, что они будут подчиняться его воле или приходят по первой прихоти. Это лишь способ защитить свой дом. Раньше отношения всех рас леса были более сплоченные, но следующий король высших эльфов больше делал упор на крепкую дисциплину и контроль среди эльфов, отношения других рас с эльфами ухудшились и разделились порознь. Лесные эльфы подчиняются высшим эльфам как верные слуги, а темные эльфы стараются держаться нейтралитета, но поддерживать хорошие отношения. Только после прихода власти эльфов Риарден Эльвингсрион, сменив своего отца, он укрепил эти методы, чтобы эльфы были единственными правителями леса. Но нынешняя война рас потребовала от него объединиться, несмотря на разногласия. 8 старейшин поддерживают короля высших эльфов, тем самым он способен удерживать свою позицию без риска. У королей высших эльфов еще с первого короля была традиция, чтобы важные политические позиции в королевстве занимали их дети, тем самым обеспечивая власть их рода на долгие поколения. Когда король семьи первого поколения сменяется на следующую, они могут стать дворянами, пока их не сменят новые дети короля, или могут стать старейшины, если докажут это своим опытом и силой. Поэтому у Риардена многие дети занимаются важные политические позиции, а также это дает его детям хорошую и большую площадку, чтобы проявить себя как будущий король. Даже на должностях генералов есть дети короля. За всю историю высших эльфов, у них на данный момент было 3 короля, отчего их количество истории не слишком разнообразно, по сравнению с демонами или людьми, у которых было несчетное количество смен власти и исторических моментов. Но именно поэтому королевство эльфов не меняется и всегда остается сильным противником для всех. Только сильный и опытный может вести такое королевство в будущее. Мои дети начали мне противостоять, это неплохо, но Эльмизия далеко до ее старшего брата. «Мой король, беда!» — крикнул эльф, ворвавшись в тронный зал. «Что такое? Нападение? Дракон? Ра-а-а-а-а! Хаэм! Лишь дракон, слишком много шума!» — спокойно произнес король высших эльфов, создавая перед собой зеркало из воды, на котором было изображение красного дракона, который парил над столицей. «Услышьте, жалкие эльфы, у меня послание для всех вас. Королева дракона дает вам несколько месяцев, чтобы сдаться и подчиниться ее воле, иначе она вас всех сожрет и превратит в пепел. Подчинитесь или умрите, жалкая ящерица, знай свое место», — произнес голос короля эльфов по всей столице, а затем невидимая сила начала пускать дракона на землю. «Ра-а-а-а!» — взревел дракон, выпуская пламя из пасти, но огонь почему-то не горел на деревьях или траве. Чем ближе лес к древу жизни, тем он крепче и сильней, отчего обычное пламя не способно даже оставить ожог на дереве. Ответ всего леса таков: «Жалкая ящерица, которая должна ползти по земле», — сказал король эльфов, сжимая кулак, после чего лианы начали окутывать дракона, который хоть и пытался сопротивляться, но был поглощен ими. «Гра-а, отпусти, жалкие трусы, вы все сдохнете. Ра-а-а!» — кричал дракон, выпуская пламя, но все было бесполезно, и его поглотили лианы, после чего тело дракона исчезло. «Мой король, что будем делать на это заявление от драконов?» «Заявление? Какое? Здесь просто ящерица пролетала и упала, а после она исчезла. Не вижу смысла поднимать тревогу. Но подобного не бывало уже ни разу. Драконы для нас – это что-то. Молчать. Продолжайте работать. Я буду ждать доклады. И еще, проследить за моей дочерью Эльмизией. Не хочу, чтобы она сделала что-то безрассудное, пока я занят работой по уничтожению врагов леса». Да, в другом же месте, которым был фронт демонов и людей, во втором регионе рядом с лесом ужаса, на границе которого прямо сейчас шла армия людей, и которая сражалась с полчищем странных монстров, что словно цунами надвигалось на них. «Держать строй, копейщики вперед, конница, обходите и рвите их наступление, лучники цельтесь, маги используйте молнию и огонь, чтобы уничтожить их центр, быстро», — кричал офицер людей армии людей. «Сдохни, ра-а-а-а, что это за монстры такие, откуда мне знать, держи строй крепче, иначе мы все тут поляжем, они не похожи на обычных монстров». «Тоже верно, Почему монстры вообще идут со стороны демонов, а не леса, позади нас? Это бессмысленно. Меньше думай, больше мечом махай. Демоны, наверное, уже научились управлять монстрами. Будьте они все прокляты. Идет огромный, кричал солдат, видя, как на них шел огромный монстр, чьи руки горели чем-то красным. Ра-а-а-а! Поднять барьер, быстро, кричал командир магам, которые быстро создавали барьер, потому что тот монстр выпустил пламя изо рта прямо на людей. Командир, слева, движется другой крупный тип, кричал офицер. Рыцари, паладины, выступайте. Сразу после этой команды из армии вышли облаченные в броню люди, что шли на монстра, чья плоть была красной как кровь, а конечности были заменены на костяные мечи. Ра-а-а-а, проклятие, агрх, кричал солдат, когда его глотку перегрызала красный волк с костяной челюстью. Гррррррррррррр, злобно рычали красные волки, у которых не было шерсти, а только голая красная плоть и кости. Ра-а-а-а, сдохните, чудовища, кричал солдат, пытаясь отомстить за товарища, но вдруг на него набросилось два красных волка и начали грызть его лицо, отчего тот первые секунды кричал, а потом перестал. Ха-ха-ха, выглядит весело. Давайте я тоже присоединюсь к убийству этих монстров. Внезапно прозвучал веселый смех, а следом десятки волков были уничтожены. Герой, герой Синса, мы справимся, не расслабляйтесь. Их не стало меньше от моего присутствия, с уверенной улыбкой сказал герой, который имел рыжие волосы с белыми прядями на кончиках и золотистыми глазами, одетого в белый плащ с открытой грудью и черными штанами. В руках он держал копье, которым начал разрубать тела монстров с огромной легкостью. Вперед, монстров становится меньше, не теряем темпа, нам нельзя здесь долго задерживаться, другие части фронта уже начали наступление, нам нельзя отставать, кричал командир. Командир, новый монстр, он сметает других на своем пути. Кто? Внезапно из полчища монстров вырвался монстр, который своим видом напоминал настоящего монстра и дьявола в одном лице. У него была тоже красная кожа, острые части тела, черные рога на голове, желтые глаза, крылья и хвост. В руках он держал огромный красный меч. Это точно монстр. Почему у него в руках оружие? Разве монстры могут их держать? Говорят, сильные монстры обладают интеллектом, а значит это он мой. Крикнул герой Синса, прыгая прямо на пути монстра, чтобы их орудия столкнулись. Ра-а-а-а, ну здравствуй, ты у меня на пути, тварь, крикнул Синса с улыбкой, начав противостояние с красным дьяволом. Внезапно их столкновение вызвало ударную волну, что стало отбрасывать всех назад, а после монстр ударил Синсу своим хвостом, пока у того были заняты руки, но Синса не растерялся и отпустил, чтобы сместить меч монстра в сторону и увернуться от выпада хвоста. Проклятие, у него хвост, а у меня только руки и ноги. Придется импровизировать, пожаловался Синса, сохраняя спокойствие. Убить, убить, жрать. Арльдарк, я т-т-т-т тебя убью. Что? Какой Арльдарк? Ты о ком? Не понял герой Синса. Убью. Ра-а-а-а! Взревел монстр. В это же время неподалеку от поля битвы был мужчина, что стоял рядом с деревом на вершине холма. У него были длинные зеленые волосы и худощавая фигура с зелеными глазами, одетого в легкую черную броню. Похоже, результаты удовлетворительные. Похоже, обращенные монстры с этой кровью весьма сильны, чем до обращения. Их боевой потенциал может в большом количестве заменить несколько легионов, не считая генералов, говорил мужчина, записывая все это на бумажке, держа в руках перо с яркой улыбкой. Долгие годы экспериментов себя показали, он успел наделать много монстров, и только когда результаты с помощью магии контроля монстров из подземелья показала свою эффективность. Сначала монстры не хотели слушаться, но стоило ему имплантировать в их тела особые сферы, что отдают команды прямо в их мозг, тем самым усиливая действие магии, он решил показать свои труды миру на поле боя. Пора возвращаться и показать на реве результаты моих трудов. Теперь война точно изменится в нашу пользу. Но что если я смогу уничтожить эту армию людей? Тогда Нарева может наградить меня еще больше, даже дать мне титул архидемона, произнес Арльдарк Вильзевул с ухмылкой. Образец 3512, 3212, 3511, нападайте, приказал Арльдарк с помощью телепатической связи. Он мог командовать своими монстрами через магию контроля монстров. Сразу после этого из леса неподалеку с громким ревом вырвались новые чудовища, похожие на того, с кем сражался герой людей Синса. К сожалению, у Вильзевула их было только 4, потому что он не планировал здесь вести настоящую битву, а лишь посмотреть, как все его образцы себя покажут в боевых ситуациях. Но теперь он хочет уничтожить армию людей, которая держала натиск. Внутри же мира Мелиадаса тем временем Нива лежала на пляжном шезлонге, одетая в купальник, и перед ней была прозрачная голографическая панель с настройками системы, в которой она смотрела. Похоже, все пока в порядке. Проблем нет, значит, можно отдохнуть. Правда, тренировки с катах перенапрягают организм моего короля, но без этого он не станет сильней. Ему еще много нужно пройти, чтобы выполнить основные квесты по войне. Эх, жалко, что магазин недоступен, пока мой король не съест хотя бы души полубогов и полноценного бога. Эта задача не из простых. Хаем, говорила про себя Нива, пока вдруг не заметила что-то странное на мониторе перед собой. Внезапно Нива почувствовала дрожь, и следом на панели отобразилась ошибка. Быстро появилось еще несколько голографических мониторов, которые она быстро нажимала. Что это? Ошибка в области сердца, где запечатана сила разрушения, и в области, где хранится сила заповеди любовь. Нужно проверить, сказала Нива, вставая и быстро меняя свой наряд на обтягивающий комбинезон. Следом Нива оказался в белом пространстве, где была заповедь любовь, что просто парило и странным образом дрожало. Убедившись, что источником ошибок была не совсем заповедь, она быстро телепортировалась к месту, где была запечатана сила разрушения. Когда она туда попала, то внезапно огромные врата исчезли. Где они? Заволновалась Нива, потому что сила разрушения была запечатана высшими силами, и если она смогла выбраться, то это будет плохо. Подобная сила может разрушить Мелиадаса и систему. «Ты моя мама?» – спросила женский голос позади Нива. «А, что?» – спросила Нива, смотря на девочку с длинными золотистыми волосами и голубыми глазами. Одета она была в черное платье с длинными рукавами и бентами черными и оранжевыми, а на голове у нее была черная шляпа. «Ты моя мама? Кто ты?» «Ты моя мама? Сначала ответь на мой вопрос. Меня зовут, не знаю, я ищу маму, чтобы она дала мне имя, но, если ты не мама», – произнесла девочка, после чего ее глаза стали краснеть, а мир вокруг стал слабо дрожать. «Я твоя мама. Мама, как тебя зовут?» «Нива». «Мама, а где папа?» «Папа, ты о Мелиадасе?» «Мелиадас, так зовут папа, красивое имя. Я тоже хочу красивое имя. Откуда ты? Как ты здесь оказалась?» – спрашивала Нива, открывая голографическую панель, чтобы просканировать существование девочки. «Откуда? Не знаю, все, что я знаю, что мне нужна мама и папа. У папы есть ключ, который мне очень нужен», — сказала девочка, наклонив голову. «Понятно», — кивала Нива, заканчивая сканирование девочки, и когда увидела результат, удивилась, потому что по результатам в этом пространстве есть только две сущности, она и врата силы разрушения. «Не говорите мне, что это девочка. Ты ведь врата к силе разрушения?» «Не знаю, мама, но я хочу имя, дай мне имя», — потребовала девочка. «Я не очень хороша в этом, но твой образ мне кого-то напоминает, поэтому...» «Эбигейл, как тебе имя?» «Эбигейл, мне нравится». «Спасибо, мама», — сказала она яркой улыбкой. «Так теперь нам надо разобраться со всем этим. Похоже, мои спокойные дни внутри разума моего короля подошли к концу», — подумала Нива.